Глава восьмая. Роза сидела на незаправленной кровати за дверью с глазком, через который охранник наблюдал за сексом между заключенными. Едва Гуго вошел, выражение ее лица сменилось с печально хмурого на слащаво-приветливое. «Добрый вечер», — пропела она, похлопывая ладонью по матрасу. Вместо арестантской робы на ней была голубая кофта, юбка до колен, шелковые чулки и туфли на каблуках. На шее нитка жемчуга, волосы пышно взбиты, лицо накрашено. Соблазнительно тонкий запах духов, ни следа истощения. Однако в глазах все та же неистребимая патина боли, которую не мог до конца скрыть густой слой черного карандаша. «Добрый вечер», — ответил Гуга, продолжая стоять в дверях. Роза изобразила лукавую улыбочку и ободряюще произнесла. «Охранник ничего не скажет. Он умеет хранить секреты в обмен на несколько рейхсмарок. Идите сюда». Гуга повиновался. Прежде чем его пустили наверх, он столкнулся с толстухой, выполнявшей роль мадам. Размахивая жирными руками, та требовала от него купон. Пришлось объяснять, что никакого купона у него нет, что он полицейский и проводит расследование, а не явился в качестве клиента. Наконец его пропустили. «Подмойся, прежде чем лезть в койку, полицейский!» — крикнула она снизу, и Гуга едва не сверзился с лестницы от стыда. «И прочитай правила, они на двери висят!» Роза неторопливо приблизилась, чуть склонив голову на бок, в заученной кокетливой позе. Невысокая, фигуристая. Она уверенно протянула руку и схватила Гуга за пах. От неожиданности он вздрогнул и попятился. «Послушайте, я здесь не для постельных утех. Я расследую смерть доктора Брауна. Вы его знали?» Женщина тут же напряглась. Ответ был очевиден. «Вы немка?» «Баварка. Я из Эгенталя». «Значит, практически землячка доктора Брауна. Прежде с ним не встречались?» «Нет, познакомились здесь, в этой самой комнате. Мне говорили, он часто к вам приходил». «Уже 100 лет не заглядывал». Роза дернула плечиком. «Каким он был?» «Ласковым, добрым и брехливым, как собака». Она резко развернулась, подошла к столу и посмотрелась в зеркало. Пригладила выбившийся локон, раскурила сигарету. Тонкие пальцы дрожали, словно былинки на ветру. «Как вы оказались в лагере?» Гуга внимательно наблюдал за Розой, изгибом ее тонкой шеи, изящными движениями. Вряд ли на воле она занималась проституцией или была как-то связана с криминальной средой. Арестовали год назад за участие в коммунистической организации. Женщина отошла к окну, и ее взгляд утонул в белом безмолвии. «Когда я прибыла в Аушвиц, Браун меня сразу заприметил. Еще бы! Немка, красивая, здоровая. Предложил работать в борделе, я отказалась. Но затем в лагере я увидела женщин-заключенных». Роза оглянулась на Гуга. Черные зрачки казались полными горечи провалами в голубых озерах глаз. Она быстро отвернулась и принялась водить пальцем по заиндевевшему стеклу. От прикосновения капельки стекали вниз, точно слезы. «Все бритые налысо, кожа до кости. Похоже, скорее, на призраков, чем на людей. Щеки ввалились, зубы сгнили. Переполненные бараки с трехъярусными кроватями. Везде смрад, грязь. Боже мой, какая там вонь!» «Я не могла так жить и согласилась на эту работу. У меня есть одежда из Канады, косметика, духи, сигареты, хорошая еда, алкоголь. Теплая комната, где я живу одна. могу спокойно перемещаться по лагерю. И все это за минуты любви, подаренные тем, кто в ней нуждается. По-моему, неплохой размен. Согласны? Вы говорите, Браун лгун. Почему? Гуга решительно вернул беседу в нужное ему русло, хотя женщина вызывала жалость. Кто знает, через что ей тут пришлось пройти. Врал, что влюбился в меня. Роза хихикнула и написала пальцем на стекле слово «любовь». Она напоминала кинозвезду. Жемчужно-белые зубки, продуманные движения, томный взгляд подведенных глаз со слегка смазанными после предыдущего клиента стрелками. Богиня в обиталище, от которого остро несет смертью. Обещал, что после войны мы вместе вернемся в Баварию. Он разведется со своей лохудрой и женится на мне. Верится с трудом, да? Отличная парочка. Коммунистка и национал-социалист. Роза ладонью стерла надпись, оставив на стекле прозрачную проталину, сквозь которую был виден все тот же нескончаемый снегопад. «Доктор Клауберг полагал, что стерилизовал меня радиацией», — продолжила она. «Позже выяснилось, что хваленая радиация не всегда действует так, как нужно. Я забеременела и отправилась на аборт в 10-й блок. Там-то и выяснилось, что в сердце, или лучше сказать, в трусах нашего дорогого Сигизмунда нашлось местечко не только для меня». «Вы говорите об Эдси Энгель?» Роза нервно затянулась, ее руки по-прежнему дрожали. «Об Эдси и о других. Этот Боров даже с жидовкой путался. Уверена, об этом вам никто не рассказал. Я права. С жидовкой? С Бетания Сулин». Гуга вспомнил медсестру, стирающую кровь с ноги. Ее угольно-черные, глубокие, перепуганные глаза оставили в его памяти болезненную рану. «Вы понимаете последствия подобного заявления?» Гуга ткнул тростью в сторону проститутки. «Вы утверждаете, будто Браун запятнал себя, совершив преступление против чистоты крови?» «Я никому не говорил и не скажу, если это вас беспокоит. Я не держу на Сигизмунда зла и не стану осквернять его память». «У вас есть доказательства?» «По ночам я нередко слыхала непонятный шум. Пациенты из 10-го блока уверены, будто там обитают привидения». «Привидения!» Роза расхохоталась и зло затушила сигарету. «Однажды я поднялась с кровати и вышла поглядеть, что это за привидения такие, и увидела, как Браун дрючит еврейку прямо в своем кабинете. Тогда я промолчала. Не хотела отправлять его на виселицу, хотя вполне могла донести и избавиться от этого настырного кобеля». «А говорили, что не держите на него зла». «Соврала», — усмехнулась Роза. «Как думаете, фрау Браун догадывалась о похождениях мужа?» «Готова спорить. Она перевелась в Аушвиц именно потому, что прекрасно все знала. Он не умеет держать своего живчика в узде. По крайней мере, после ее приезда он перестал наведываться в бордель». «Вам что-нибудь говорит аббревиатура АБО?» «Ничего». Роза по-детски поджала губы. «Ну, так что, идем в постель?» «Времени нет». Гуга надел шляпу и вышел. «Все равно ко мне вернетесь!» — крикнула вслед ему Роза. Он невольно улыбнулся. Одному Богу известно, как ему хотелось побыть с женщиной, опять почувствовать себя мужчиной, а не колченогой, разваленной, пожираемой неизлечимой болезнью. Гуга спустился в общий зал, Теперь там звучала увертюра из «Дон Жуана».